2. Катастрофа, вызванная появлением Алого Короля и нарушением мощной охранной системы подземных золотых врат, раскатилась по горам, как взрывная волна от детонации атомной бомбы. Цунами псионической энергии, с ревом рванувшаяся вверх из недр дворца, зацепила сознание всех и каждого человека на поверхности земного шара. Ударная волна поколебала само основание гор, и от ее мощи сотряслись позолоченные башни дворца, а с постаментов посыпались бесценные, уникальные скульптуры. Безумие, страх и паника, и без того висевшие над дворцом, бурно воспряли к жизни, как новая волна чумной эпидемии. Аравы безумцев, вооруженных дубинами и обломками кирпичей, осаждали дворцы и схлестывались с другими такими же сборищами. И ни один человек не мог толком объяснить причин. По мощенным мрамором проспектам и процессиональным дорогам струилась кровь. По освещенным галереям кралось сумасшествие. По всей территории крыши мира правило бал помешательства. Но все кончилось так же быстро, как и началось. Сбившиеся в толпы люди осознали безумие своих поступков и виновато скрылись с глаз долой, чтобы зализывать свои раны, лелеять новоприобретенные обиды и прятаться от мести. Псионическая ударная волна спустилась с высоких вершин дворца и за несколько минут распространилась по всему земному шару, как яростно рвущаяся вперед чума. Тех, кто находился на темной стороне планеты, измучили кошмары, подобных которым не видели с самых жутких ночей древней ночи. Генетическая память о тех ужасающих временах безумия хлынула в сознание спящих по всему миру, неся им грезы об утопающих в крови мегаполисах, уничтожении целых планет и порабощении народов. Население целых городов Терры просыпалось с криками, и миллионы умерли от собственной руки, поскольку их умы помутились перед лицом такого психического насилия. Другие пробудились с функционально изменившимися сознаниями, став совершенно новыми личностями. Отцы, жены и дети больше не помнили друг друга из-за уничтоженных или переформированных нейронных связей, так что от целых семей не осталось и следа. В местностях, где барьер между царством реальности и варпом был и без того тонким, рыскали воплощенные в жизнь сны и кошмары. С гор спускались черные волки с пылающими огнями вместо глаз. Они опустошали целые поселения, и их не могло поразить никакое оружие. Целые города лишились своего населения, которое целиком поглотили катастрофические протечки энергии варпа, не оставившие после себя ничего, кроме жутких в своей пустоте зданий. От гордыни Магнуса пострадали люди по всему земному шару, но нигде не почувствовали ударную волну его возвращения так сильно, как в городе Прозрения.